Глава 33. Мила. Не обращая внимания на окрики Матвея, рванула к зданию академии. Он легко догнал, но останавливать не стал. Поймал мою руку и просто вынудил немного замедлиться. По моим щекам вовсю бежали слезы, но я закусила губу, пытаясь сдержаться. «Не плачь», — тихо попросил Матвей. И, переплетя наши пальцы, легонько сжал, пообещав. «Мы все выясним. Не волнуйся так, она не могла далеко уйти». «Уйти?» Вместе с вопросом из горла невольно вырвался всхлип. Посмотрев на своего наставника, я покачала головой и, скривившись, поделилась. «Уйти — последнее, что она бы сделала добровольно. Ксюша сюда сбежала, понимаешь?» «Нет». Матвей свел брови на переносице и, стиснув зубы, медленно выдохнул, тут же попросив. «Объясни, я должен понимать, знать детали, причины». «Ее хотели выдать замуж, даже дату назначили». Помявшись, начала я и, заметив на лице Матвея недоумение, дополнила. «Против воли, за мужчину намного старше ее». «Он ее обижал?» — тихо спросил Матвей. «Она его даже не знала». Я покачала головой, но, судя по реакции моего наставника, выданная мной информация должного впечатления не произвела. Поэтому, прицикнув языком, я попыталась достучаться до него иным способом. Родители угрожали, что запрут ее дома, если ослушается. Обещали лишить содержания и возможности учиться. А все из-за случая на нашем выпускном. Но мы не виноваты и не... «Какого случая?» — перебив, напряженно уточнил Матвей. «Нас с Ксюшей чуть не изнасиловали». Собравшись с духом, выпалила я и, поморщившись от неприятных воспоминаний, продолжила сбивчиво тараторить. «Я всего лишь защищалась и разбила стекло. А потом... Там парень, он был ранен. Но не я его, а он сам, нечаянно, понимаешь? Ни я, ни Ксюша не виноваты, мы не хотели таких последствий». «Вас пытались что?» Резко затормозив, Матвей дернул меня за руку на себя и, прижав к груди, прорычал. «Кто? Сколько их было? Где они живут? Имена? Мила, ответь! Ты слышишь меня?» Я прекрасно его слышала, но ни пошевелиться, ни даже толком вздохнуть не могла. Одна рука Матвея фиксировала и крепко прижимала меня за талию, вторая, впечатавшись всей длиной вдоль позвоночника, удерживала за затылок растопыренной пятерней. Я чувствовала его лютую злобу и ракочущее в груди сердце. Понимала, что мой наставник старательно сдерживает эмоции. Но его хватка, сбившееся хриплое дыхание и утробный рык выдавал состояние, близкое к взрыву. Инстинктивно замерла, боясь шевельнуться или что-то сказать, просто давая ему время успокоиться. Но это не помогло. «Мила!» — вздрогнула, не узнав его голос, пронизанный холодом и решимостью. «Не молчи. Я задал вопросы». «Все давно решилось, все в прошлом». Пролепетала и, вытянувшись по струнке от усилившейся хватки, тихо ойкнула. «Ответь мне, пожалуйста». Медленно, почти по слогам, пророкотал Матвей. И, чуть отстранившись, посмотрел в глаза, снова повторив. «Кто? Где? Все, что помнишь». «Нет», — уперлась руками в широкую грудь и, пытаясь выкрутиться, прокряхтела. «В любом случае, это не твое дело. Пусти же, Матвей, пусти, ты меня пугаешь». Последняя фраза подействовала. Резко разжав руки, Матвей отступил и, окинув меня странным взглядом, поджал губы. «Не бойся меня, ты должна мне доверять». «Ничего я тебе не должна». Ткнув в его сторону пальцем, процедила я и, ускорив шаг, направилась к зданию академии. «Мила, постой!» «Нет, это ты постой!» Не останавливаясь, огрызнулась я и, не позволяя себя коснуться, отдернула руку. Бросила на него предупреждающий взгляд и, покачав головой, предупредила. «Остановись! Оставь меня в покое, иначе я... Иначе я пойду к директору и попрошу отменить наставничество!» Я тут же пожалела о вырвавшихся в запале словах. Почти ощутила, как сама же перечеркнула мой недавний план по приручению и раскрепощению Матвея. Сжав руки в кулаки, он прищурился и, задрав подбородок, гордо пошагал вперед. До академии я дойти не успела. Из дверей главного входа уже выходили студенты и, сбиваясь в небольшие группы, следовали к жилым корпусам. Я растерянно остановилась, но, завидев Катю с Наташей, помахала рукой. Мы направились друг к другу навстречу, а Матвей остановился, дожидаясь, когда подруги приблизятся. «Мил, Ксюша пропала!» — закусив губу, всхлипнула Катя и, окинув Матвея недоверчивым взглядом, чуть тише добавила. «На сегодня занятия отменили. Ее ищут, а нам велели вернуться в...» «Как это произошло?» — бесцеремонно вмешался Матвей. И, проигнорировав мое возмущенное сопение, отрывисто перечислил. «Где? Во сколько? Кто ее видел последней?» «Она рано утром ушла», — неуместно покраснев, отозвалась Наташа. И, махнув рукой в сторону, откуда мы только что пришли, добавила. «Сказала, что у нее дежурство в теплицах, а по дневной жаре не хочет, вот и...» «Дальше», — поторопил мой наставник и, бросив взгляд на главный вход академии, нахмурился. «Собралась и ушла», — пожала плечами девушка. «А что сотрудники теплицы говорят?» — уточнила я и, заметив вышедшего из здания директора, судорожно сглотнула. «Ничего, она там не появлялась». Эти слова я слышала фоном. Пытаясь скрыть волнение, смотрела в упор на директора, не сводящего с нас прищуренного взгляда. Смотрел он не на меня или девушек, его внимание было полностью приковано только к Матвею. Мужчина явно злился, продолжая буравить моего наставника взглядом, и, похоже, ждал, когда он обернется. Матвей действительно будто почувствовал, и, встретившись взглядом с Александром Яковлевичем, нахмурился и едва заметно кивнул. Мне показалось, что директор нашел вполне подходящую жертву на роль подозреваемого, причастного к исчезновению Ксюши. Но, зная правду, молчать я не собиралась. «Вернитесь в корпус», — скомандовал Матвей и развернулся, собираясь уйти. «Куда? Я с тобой», — я повисла на его локте и, покраснев, пояснила. «Ты же ни в чем не виноват. Я все ему объясню. Расскажу, что все это время мы были в лесу, вместе бегали и...» «Я просто выясню, что случилось с твоей подругой», — покачав головой, возразил он. И, осторожно отцепив от себя мои руки, строго повторил. «Марш в корпус, я зайду чуть позже». «Но Матвей!» — протянула, надув губы. «Ты же обманываешь. Он что-то хочет от тебя, а я знаю правду и...» «Хочет», — кивнул Матвей и, сдержанно улыбнувшись, щелкнул мне по носу, почти ласково проговорив. «Хочет, чтобы я возглавил поиски, так как очень хорошо знаю эти леса». «Но ты кое-что о нем не знаешь», — пролепетала я еле слышно, надеясь, что Матвей меня выслушает и поверит моим подозрениям и опасениям. Времени было в обрез, и на нас все еще смотрел мужчина, по моему мнению, виновный в случившемся. Но Матвей лишь усмехнулся. «Я знаю, и даже больше, чем ты думаешь. Поверь, тебе не стоит переживать».